Тот в ответ на это оглянулся на свое сегодняшнее средство передвижения, повернулся обратно, состроил недоумевающий взгляд и развел руками, мол, а где же еще, неужели непонятно, что, могу я поинтересоваться, что с вами случилось после остановки? Не сдаваясь, требовательно задал вопрос мужчина со шрамами. Карета остановилась. Я выглянул посмотреть из-за чего. Затем на секунду заглянул водитель, посмотрел куда-то в противоположный угол салона и выбежал. Все. Пожав плечами, сказал Райзер абсолютную правду. Водитель не увидел вас, молодой господин, все же не удержав дернувшееся века, медленно и с виду расслабленно глянул в процессе озвучивания данного вопроса командир на враз побледневшего и покрывшегося холодным потом демона водителя. Мне-то откуда знать, что он увидел, а что нет, вполне резонно заметил третий сын главы дома Феникс. На дорогу с перекрывшей ее каретой и толпой демонов опустилась слегка гнетущая тишина. Райзер невозмутимой гордой скалой будто бы нависал над собравшимися свысока, несмотря на свой пока невысокий рост, к нему претензий не было. Да и быть не могло в принципе. Зато к одному залетному демону они у начальника только что определенно появились. Десяток напряженных для демонов секунд спустя, Феникс будто бы заново оценил обстановку и витающее в воздухе настроение, после чего покачал головой, провел ладонью по лицу и сказал, поначалу никому не обращаясь: «Ну, зато хоть какое-то событие в этой скучной поездке. Давайте, что ли, возобновим ее. Не хочу проторчать в городе до вечера. Ты... как там тебя, Иезекииль, давай веди, молодой господин, знает мое имя?» С восхищением, недоверчиво переспросил демон-водитель. «Ну да, я просматривал некоторые досье нашего персонала однажды от скуки». Вновь пожав плечами, скучающим тоном признался Райзер. «Вперед, за баранку, и поехали. Молодой господин, пожалуйста, погодите немного. Нам следует сменить вам водителя». Прожигая взглядом провинившегося демона, попросил командир охраны, почему-то ничуть не ожидая от подопечного сопротивления в этом вопросе. Наверное, на миг, за спокойствием и рассудительностью младшего Феникса, забыл, что служит чистокровному аристократу. «Ага, сейчас, это чтобы я опять читал и запоминал новое досье, перебьемся им, по крайней мере, пока». Недовольно бросил напоследок Райзер, перед тем как скрыться в карете и закрыть за собой дверь. Означенный шофер в это время посмотрел на своего господина так, как мог бы это сделать глубоко набожный и благочестивый человек на разумного, причисленного церковью при жизни к лику святых, самое реальное наказание, которое могли навесить водителю из-за однозначных и окончательных слов Феникса, откладывалось на неопределенный срок, или даже вовсе отменялось. «Хм, не слишком ли много совпадений я устроил? Хотя нет, нормально. Основная цель на сегодня достигнута». Выбрался поближе к скучающему Вильзевулу, установил закладку на местность, 10 минут меня, совсем не подозрительно сидящего на лавочке за двумя стенками в 30 метрах от подземного помещения лаборатории, вполне хватило. Остальное уже формальность. Теперь придется ждать результата. Нейрообраз сработавшей закладки. Аурас, секретная лаборатория от жуки Вильзевула, подвал, ночь, дзынь, гха, ха. Вдруг вскинулся молодой мужчина, будто его ударило током, после чего сделал глубокий вздох и озвучил, скорее по привычке, собственную мысль вслух. Опять заснул за столом. Надо было закончить фиксацию результатов этого эксперимента пораньше, а не тянуть с бумагами до вечера. Демонам, только что выскочившим из-за рабочего стола, на котором до этого вполне себе комфортно лежал лицом в документах, был никто иной, как от жука Вильзевул, в девичестве от жука Астарот, один из 4 нынешних владык демонов. Конкретно он отвечает за довольно большой список обязанностей, необходимых к выполнению ради нормальной жизнедеятельности всей расы демонов. Однако большинство его знает как изобретателя фигур зла, рейтинговой игры, бессменного ее главного судью и вообще мозговитого изобретателя всякого разного. На вид мужчине слегка за 20, и он имеет примечательную внешность. Красивое, вечно спокойное лицо, голубые глаза, зачесанные назад светло-зеленые волосы в форме творческого беспорядка и загадочная аура, витающая вокруг в его присутствии. Мужской саронг с орнаментом снизу и у пояса, стоячий темный воротник и повязанный на шею платок, а также приталенная обтягивающая безрукавка телесного цвета, надетая под болотного оттенка плащом с широкими прямыми лацканами с прямоугольными желтыми вставками, полностью завершают слегка эксцентричный образ. Вильзевул потер глаза костяшками пальцев и осмотрелся. Помещение, как и можно было ожидать от его секретной лаборатории, полностью походило под данное определение и за промежуток короткого сна от Жуки никак не изменилось. Оборудование на различных столах в другом конце комнаты и всякая магическая всячина на полках соседствуют с уютным уголком для расслабления и вышеупомянутым столом с бумагами и декоративным цветком в миниатюрной катке. Документы на столе в целом оказались полностью заполнены и разобраны по нескольким стопкам, что означало, что мужчина успел с ними полностью разобраться, прежде чем его сморил сон. Однако из-за чего же он тогда проснулся, Вельзевул в данный момент ощущал некую неправильность. Натренированные чувства и острое восприятие магических явлений явно сигнализировали о чем-то зловещем. Неожиданно для мужчины одновременно померкло освещение всех магических светильников. И тут же через высоко расположенные матово-непрозрачные цокольные окна, за которыми с момента пробуждения до этого было видно лишь черноту ночи, помещение озарила вспышка молнии, что вообще-то не встречается в естественной природе преисподней. На миг, прежде чем исчезнуть во вновь наступившей темноте, в неверном ярком свете вспышки, сделавшей мир на этот самый миг контрастно черно-белым, показался темный силуэт. Однако уже через секунду, при вновь заработавшем освещении светильников, на месте силуэта никого не было. Вельзевул подобрался и, не меняя позиции тела, незаметно набросил на себя комплекс защитных барьеров, после чего догадался просканировать помещение поисковым импульсом. Пусто, удивился владыка демонов, и тут же был вынужден развернуться, отбросив мешающий стул в сторону. Ощущение опасности подсказало о присутствии кого-то за его спиной. Ни магия, ни запах или звук, но он просто знал, что за ним кто-то стоит. На размытый результат срабатывания интуиции это не походило, скорее на что-то совсем новое, доселе не ощущавшееся, что, впрочем, не помешало ему сразу же начать действовать. Однако, развернувшись, он увидел кое-что, что отчасти предостерегло его от дальнейших внезапных движений, и одновременно с этим насторожило. Загадочно возникшей личностью оказался юноша-блондин лет 15 в сером плаще. «КХМ-КХМ!» – запоздало привлек к себе внимание молодой демон. От жука еще раз бросил беззвучное сканирующее заклинание, и на этот раз оно совершенно без проблем, будто парень и не скрывался вовсе, показало очень подробный результат, который слегка успокоил Вельзевула. Все же только лишь молодая внешность не говорит о ее обладателе ровным счетом ничего. Шива, например, выглядит еще моложе в своем обычном облике. Как бы там ни было, перед владыкой расслабленно, с ноткой уверенности в себе стоял, не подавая ни малейших признаков враждебности, именно что молодой демон. Как раз 15 лет от роду, пусть и с аномально мощным источником и запасом для операций человеческой магии. Судя по всему, имеется заметная склонность к манипуляции огнем, и в чуть меньшей степени, воздухом. Никаких артефактов, божественных механизмов, или иных сюрпризов. Для одного из сильнейших демонов, что носит титул оригинального сатаны, Вельзевула, данный юноша реальную опасность не мог бы представлять практически никак. Доброго вечера, и простите великодушно, что я без приглашения, но это было единственным вариантом встречи. Поздоровался, как ни в чем не бывало, незваный гость. Уважаемый Вельзевул, я пришел договориться. Хаем, многозначительно ответил зеленоволосый мужчина, поднимая телекинезом стул и ставя его на место, но не спеша при этом убирать защиту, как и садиться за стол или рядом находящееся кресло, направленное лицом к гостю. Подождав немного и не дождавшись продолжения речи нетривиального визитера, явно ожидающего какую-нибудь более развернутую реплику от ученого, Аджука присмотрелся к деталям облика юноши и стал постепенно расслабляться, убирая барьеры. Молодой феникс, чем свидетельствует небольшая инкрустированная мелкими рубинами фибула из драгметалла с гербом дома на плаще и оттенок демонической энергии, судя по отнюдь не субтильному сложению и отпечаткам тонких оболочек, явно занимающийся физическим и магическим развитием, был, как и большинство фениксов, блондинист, смазлив на лицо и самоуверен. И все, ХМ, это вся реакция, все, что вы можете сказать. Неподдельно удивился юноша, после чего слегка обиженно, поджав губы, добавил, вкупе с появившейся расслабленностью при моем виде, я огорчен. Такое пренебрежение в каком-то смысле понятно, но, вы слишком быстро сбросили некоторые непонятные детали со счетов, что ж, видимо, без демонстрации не обойтись, чтобы вы начали воспринимать меня и мои слова всерьез. Впрочем, Как я и предвидел, задумчиво потерев пальцами подбородок, молодой демон осмотрел помещение и остановился взглядом на столе с документами. Что ж, лично к вашей персоне я агрессию применять не стану, это оставит неприятное послевкусие, даже если мы договоримся. А мы, я надеюсь, договоримся. Скажите, владыка, насколько вам дороги все эти результаты исследований? И, прежде чем Аджука смог бы что-либо придумать в ответ, с направленного на стол пальца незнакомца повалил поток пламени, в момент превращая все записи, в том числе и драгоценный дневник исследований, в пепел. Спустя мгновение поток прекратился, а в лицо Вельзевула, до которого только начал доходить размер катастрофы, пыхнуло остаточным жаром от обугленных или догорающих фрагментов стола. Все произошло столь внезапно, что владыка демонов, славящийся скоростью реакции и ментальных вычислений, ничего не успел поделать. Это был «сделай раз», а сейчас будет «сделай два». Беззлобно, с озорным выражением на преисполненном невинности лице, признался о своих намерениях Феникс. Чите попытался возмутиться бывший Астарот, но не успел он начать свою гневную тираду, как из пальца незнакомца снова вырвалось пламя, на этот раз в сторону столов и приборов за спиной Вельзевула. И хотя сейчас он уже был готов и даже предупрежден, но все равно ничего не смог поделать, понадеявшись на свою знаменитую в узких кругах формулу Конкоры, которая, вместо того чтобы воздействовать на демоническую энергию наглеца-вандала, с целью переотправить ее обратно в него самого, не сделала ровным счетом ничего. Аджука Вельзевул застыл в полнейшем шоке. Да, его формула не была идеальной, в некоторых ситуациях сбоила, требовала соблюдения определенных условий, но, вот настолько глубокой от нее подставы не происходило уже с момента начала успешного применения данной способности в гражданской войне демонов. Во время боестолкновения она была отточена до автоматизма и относительно высокой надежности. Аджуке вообще на секунду показалось, что стоящий перед ним блондин прознал о слабости данной формулы, и как-то умудрился ее эксплуатировать именно о том, что формула не способна работать корректно, когда и если нынешний Вельзевул с его противником находится в искусственном пространстве с некоторыми сильно измененными константами физико-магических законов, к которым он и способность сильно чувствительна. Но ведь этого не могло быть. Сканирование ранее не показало Аджуке ничего подобного. Да и откуда этому молодому демону знать о данной слабости? Повторюсь, я огорчен. Неодобрительно покачал головой из стороны в сторону Феникс, после чего добавил, укоряюще, что если бы это было не лабораторное оборудование, а ваши друзья в беспомощном состоянии, я-то, конечно, не стал бы их трогать, да и все ваши сколь-нибудь близкие способны за себя постоять. Но все же, итак, продолжим, тут еще осталось пару стендов с интересными и редкими образцами. Аджука посмотрел на результат уже произошедшего разгрома, и вмиг посерьезнел. Помещение моментально разделил мощный многослойный барьер, с гранями из треугольников со вписанными в них кругами, отделившие незваного вредителя от того оставшегося, что еще можно спасти. Еще один взмах рукой Вельзевула, и Феникса густо оплели сдерживающие ленты энергии, сжав его с заметной даже со стороны силой. Зеленоволосый сделал шаг вперед и очередным пассом создал множество сложных магических кругов салатового цвета над противником, целью которых было временно заблокировать мгновенную регенерацию фениксов. Следом, после сработавшего как надо комплекса блокировки, в блондина полетело четко выверенное слабое оглушающее заклинание, которое при условии отсутствия у оппонента регенерации фениксов должно выбить того из сознания на пару часов. На все про все понадобилось 2 секунды, то нынешний Вельзевул сделал все это с виду неторопливо и без напряга. Вот только результат воздействия оглушающего заставил Аджуку вздрогнуть. Вместо того, чтобы слегка тряхнуть феникса в сдерживающих путах и лишить его сознания, тому разорвало половину грудины. Все было похоже на то, что это сделал сам молодой блондин, прямо перед попаданием последнего заклинания убил себя, прежде чем попасть в плен. При этом, судя по все еще улыбающемуся лицу, Аджука понял, что его враг знал о действии блокировки, и о том, что этот странный самоподрыв сейчас окончательно убьет его, без возможности саморегенерации после. «Зачем?» — воскликнул Вельзевул на чью-то самоотверженную, но такую бездарную и бессмысленную попытку загубить результаты его пусть и кропотливых, но все же всего лишь недельных исследований, что никак не стоили жизни медленно оседающего перед ним молодого демона. «Зачем ты это сделал? Я ведь не собирался». «Дзынь, гха, ха, Вдруг вскинулся молодой зеленоволосый мужчина, будто его ударило током. Секунда расслабленности после вздоха прошла, и Вельзевул резко подобрался, после чего прошелся взглядом по сторонам. Естественно, лаборатория была цела, и не обнаружилось никаких следов вторженца. Сон, такой реальный, это было первое, о чем подумал, и что сказал вслух один из четырех владык демонов в этот момент. Ну а как иначе, если учитывать нереальность того, что ему только что приснилось? Молния. В преисподней ее способна вызвать только магия, но никак не тщательно контролируемый климат. Возникший из ниоткуда, знающий о лаборатории молодой демон, готовый пожертвовать собой ради ерунды, да и не работающая формула Конкоры. Если по отдельности что-то из этого еще можно было объяснить, то все вместе одновременно не должно было иметь право на существование. Вот только вновь, как во сне, мелькнувший свет и яркая вспышка за окном заставили Аджуку замереть на месте. Силуэта он на этот раз не увидел, но... «Сон?» – переспросил голос за спиной, заставив мужчину резко развернуться. «Я бы скорее назвал это ночным кошмаром. Кто ты такой, и как это сделал?» – требовательно спросил Вельзевул. Сканирующие заклинания на предмет возможных иллюзий одно за другим по воле зеленоволосого сорвались в пространство, но ни одно так ничего странного и не выявило. «Что тебе нужно?» – чуть более спокойным тоном спросила Джука. «Же сказал», – улыбнулся Феникс. «Уважаемый Вельзевул, я пришел договориться», и, опровергая собственные слова, вновь попытался сжечь ближайший стол с документацией. В этот раз владыка демонов был начеку и быстро закрыл цель атаки щитом, а затем и окружил себя с блондином непреодолимым барьером. После чего, решив не пытаться применять предсказуемые нейтрализующие атаки, Аджука бросил простой бласт демонической энергии, способный лишь отбросить противника. Тем более, тому ничего не угрожало при наличии мгновенной регенерации фениксов. Однако и противник на этот раз не собирался выступать в качестве беспомощной мишени. Юноша закрылся щитом, выпустил свои огненные крылья и попытался проломить барьер концентрированной атакой, все так же избегая наносить вред Вельзевулу. Следует признать, судя по величине и яркости пламени крыльев, у феникса имелся немалый потенциал, и он вполне мог бы прорваться сквозь поставленную защиту имущества, со временем, спустя энное количество воздействий на него, и при условии, что Аджука не станет подновлять барьер. Вот только стоило последнему подумать, что в этот раз можно будет сохранить лабораторию в целости, блондин поднажал, и вместе с атакой пламенем, начал создавать довольно интересные магические круги, используя человеческую магию пространства. Вельзевул, скрипнув зубами, лишь молча посмотрел на выходной зев миниатюрного портала за поставленным барьером. Пламя, нагнетаемое во входное отверстие возле ног Феникса, беспрепятственно и довольно быстро залило все пространство из дыры в воздухе по ту сторону непреодолимого препятствия. Чем-то это все напомнило владыке родовую способность дома Абаддон в предельно примитивном ее виде. К моменту, когда антипортальные меры Аджуки, наконец, успели подействовать на помещение за барьером, уже нечего было спасать. Слегка разозлившись, Вельзевул создал множество магических кругов, из которых на вредителя повалили довольно опасные потоки демонической энергии, бласты, энергетические цепи, шаровые молнии и сферы холода. Некоторое время посопротивлявшись, уворачиваясь, перенаправляя или отбивая щитовыми кругами заклинания или снаряды в стороны, Феникс все же в итоге пал на землю под плотным огнем. Регенерация его сработала как надо, но промелькнувшая на лице все еще лежащего парня улыбка заставила Аджуку вновь насторожиться. «Дзынь! Гха! Ха!» Вдруг вскинулся молодой зеленоволосый мужчина, будто его ударило током. Сонная расслабленность с мужчины слетела вмиг. Осмотревшись, он увидел лишь картину, уже запомнившуюся ему до прихода гостя. «Что? Да как такое?» Мелькнувшие освещение и молния. На этот раз блондин возник прямо перед Вельзевулом, абсолютно презрев какими бы то ни было внешними эффектами. Вот его до темноты не было, и раз, появился. «Уважаемый Вельзевул», с улыбкой наклонил голову на бок блондин. «Я пришел договориться». Собравшись и незаметно проверив работоспособность формулы Конкора, задумчиво произнес Вельзевул. «Манипуляция временем дома Агарис – это единственное объяснение». Внезапно, владыка резко махнул рукой со всей ему доступной скоростью, и так и не успевшего ничего предпринять Феникса окутало многочисленными пирамидальными барьерами и кругами, в общей конструкции которых лишь кто-то уровня Аджуки Вельзевула смог бы признать действительно сложнейшую, даже для самого владыки, темпорально-фиксационную сдерживающую камеру, способную сковать даже Бога. Барьеры наслаивались один за другим, расширяя и без того немалую как для одной персоны магическую конструкцию, в процессе безжалостно откидывая мешающиеся столы с приборами и научными экземплярами. От Жуки было не до них, его интересом всецело завладел этот загадочный и необъяснимый феникс. Девятый слой, десятый, одиннадцатый, дзынь, гха, ха. Вдруг вскинулся молодой зеленоволосый мужчина, будто его ударило током. ХРМ, значит, не манипуляция временем. Мелькнувшее освещение, вспышка молнии, возникший из ниоткуда юноша в сером плаще. На этот раз он сначала молча, под спокойно изучающим взглядом никак не реагирующего на произвол Аджуки, уничтожил все ценные записи и оборудование, и лишь затем, уже не скрывая тончайшего налета издевки в голосе, в очередной раз заявил: «Уважаемый Вельзевул, я пришел договориться». На некоторое время повисла угрожающая тишина. Сощуренно взирающий на наглого подростка со слегка самодовольной миной на его юном лице, владыка демонов никак не показывал своего отношения к происходящему. Обстановка нагнеталась примерно с минуту, и лишь шум натужно работающей вентиляции, борющейся с дымом от разгорающегося пожара, нарушала ранее упомянутую тишину. «Ладно, сдаюсь», едва заметно приподняв уголки рта в намеке на улыбку, «наконец», — сказала Джука, — «ты меня заинтересовал, о чем ты там хотел договориться?» С этими словами мужчина принялся с помощью магии устранять последствия уничтожения своих ценных результатов недельной работы, совершенно не выказывая при этом никакого неудовольствия, или же просто нацепив на лицо непроницаемую маску каменного спокойствия. «В этом нет нужды», — оценив действия своего теперь уже собеседника, заметил Феникс, и напоказ щелкнул пальцами поднятой в воздух руки. «Дзынь, гха, ха», — вдруг вскинулся молодой зеленоволосый мужчина, будто его ударило током. «ХМ», — в этот раз Аджука не стал осматриваться, хотя бы потому, что это, как он понял, было попросту не нужно. Да и уже сидящий прямо перед ним за одним столом парень, без всяких там фокусов с появлением, с искренней доброжелательной улыбкой уже терпеливо ожидал его пробуждения. В этот момент Вельзевул наверняка было задумался о том, что данный индивид вполне мог бы попытаться и убить его во сне, будь у него изначально такие намерения. Против этого у владыки были припасены собственные защитные автоматические контрмеры, но все же, помотав головой, мужчина отбросил ненужные мысли. Увидев, что зеленоволосый пришел в себя, Феникс кивнул чему-то своему и, по-детски высунув от усердия кончик языка из сжатых губ, протянутой в бок рукой, сперва по локоть засунутой в магический круг классического пространственного кармана, вытащил на свет преисподней, поднос с чайным сервизом и уже исходящим паром из носика фарфоровым чайником. Вельзевул приподнял одну бровь в недоумении. Этот юноша минутами ранее разрушал его собственность и получал от него на орехи. А сейчас, как ни в чем не бывало, судя по всему, предлагает мирно чаевничать. «Не волнуйтесь, не отравлено», — неверно истолковав затруднения мужчины, доверительно заявил Феникс, после чего, презрев какие-либо церемониальные чайные действия, споро разлил ароматный зеленый чай по чашкам и тут же пригубил жидкости из ближайшего к нему сосуда. Следом, из пространственного кармана подросток достал печенье в вазочке. Вельзевул почему-то отметил для себя, что она оказалась из одного с чайником и чашками комплекта столового сервиза. На это указывал ярко-белый качественный современный фарфор и одинаковая на всех предметах посуды скупая роспись мелкими языками оранжевого пламени. Все же фениксы очень любили и любят все элементы декораций, связанные с огнем. Них даже во дворе главного замка имеются деревья с вечно горящими огоньками на верхушках веток вместо листьев. Печенье также не осталось проигнорировано юношей, что с преувеличенным удовольствием закинул себе в рот пару печенюшек. Подумав немного, Аджука Вельзевул сделал глоток из предоставленной ему чашки, незаметно все-таки проверив ее перед этим одним скандинавским заклинанием без использования приметных демаскирующих кругов, лишь на внутренней стенке под уровнем чая, невидимо для гостя, мелькнула пару рун и тут же пропала, подтверждая отсутствие сильнодействующих веществ в какой-либо комбинации. Итак, напомнил о своем вопросе владыка демонов. «ХМ, наверное, следует первым делом представиться», — задумчиво спросил у самого себя блондин. «Да, так и сделаю». Вдох, пауза, выдох. «Добрый вечер, владыка. Прошу извинить за демонстрацию. Меня зовут Райзер Феникс. Мне 15, и одновременно с этим, я несколько старше. Позже я вам все объясню. Ну а если кратко, то я желаю получить от вас информацию, или даже обучение, как выйдет, какого рода, закономерно поинтересовался от жука. Фигуры зла, прямо заявил Райзер, все, что с ними связано, мутация, как ее вызвать, настройка, функционал, все возможные манипуляции, сам механизм демонизации и усиления существ свойствами ролей фигур, а также принципы работы фигуры короля. Ты, конечно же, хочешь получить это все бесплатно, угрожая мне еще одним откатом и убийством во сне, не слишком веря в собственные же слова, спросил Вельзевул. Как можно, возмутился Феникс, пусть вы, по вашим же словам, издались, что на самом деле было единственным логичным решением в подобной ситуации, учитывая, что вы проиграли уже в тот момент, когда подпустили к себе практикующего нейроманта в момент собственного незащищенного глубокого сна, в котором я могу делать с вами почти все, что мне заблагорассудится. Но я все же демон приличный, и целиком и полностью за взаимовыгодные товарищеские и деловые отношения, тем более, с таким разумным, как вы, то есть с разумным, который столько всего может мне предоставить в будущем, за соответствующую плату, разумеется, да и вообще мне импонирует ваша жизненная позиция, как и нежелание прогибаться под фракцию старых владык с их махинациями рейтинговых игр, отметив для себя краем сознания одно незнакомое слово обозначение профессии, Вельзевул слегка нахмурился. Молодой Феникс знал слишком многое для своего возраста. Что же, ты способен мне предложить взамен, Райзер Кун? Кун, юноша приподнял одну бровь, как это сделал сам Аджука ранее. А, понял, текущая мода преисподней на японские суффиксы. Слишком многое в последнее время происходит и будет происходить в этой островной стране, да. Плюс, немалое количество перерожденных амнёдзи из последнего поколения. Данную явственную попытку прощупать почву Вельзевул оставил без ответа, продолжив ожидать деловое предложение блондина. Хм, что ж, мне действительно есть, что вам предложить, Вельзевул сама, легко перешел на предложенный мужчиной стиль общения Райзер. Как по-вашему я все это провернул? Не слишком ли это все было похоже на некий дурной сон? Под задумчивым взглядом усиленно соображающего Аджуки, юноша в очередной раз улыбнулся без капли фальши. Он был доволен собой, произведенным эффектом и вообще тем, куда и как быстро зашел разговор. Что если я скажу вам, что можно научиться возможности, сквозь сны и даже в явь смотреть в прошлое, настоящее и будущее, подчинять себе вероятности и мелкие превратности судьбы, ослаблять или даже разрывать незначительные причинно-следственные связи, а когда-нибудь, серьезно в этом всем поднаторев, и просто в том или ином виде манипулировать реальностью, развоплощая и овеществляя то, что могло бы нам с вами лишь присниться в страшном сне. Ведь манипуляция заклинаниями или прочими энергетическими явлениями при помощи вашей формулы – это лишь начало, и вы это сами должны были давно почувствовать. Снова наступила никем не прерываемая тишина. Вельзевул, сделав еще один глоток чая, вперился всепроницаемо мудрым взглядом в глаза собеседника, надеясь найти фальши или лукавство. И лишь через минуту, потерпев в этом деле неудачу, отложил чашку с блюдцем в сторону. Медленно наклонившись вперед, поближе ко взрослому, играющему роль ребенка, уже не скрывая интереса во взгляде и голосе, Аджука произнес: «Я весь внимание, хочу услышать подробности». Полгода спустя, окрестности замка Фениксов, тренировочная площадка, обманный финт, и уйти с линии возможного огня. Впрочем, без мысленных кавычек, действительно огня, ведь тот, кто получил бы только что возможность меня атаковать издалека, был бойцом из побочной ветви дома, а значит, он, как и все Фениксы, с огнем на «ты». Но сам я сейчас не огонь, я вода. Такие же плавно текучие движения, ускользающие шаги, неожиданные увороты, что вовсю опираются на транс предвидения. Очередной шаг в сторону с мягким блоком-древком своего тренировочного копья, отводящим плоскость клинка очередного оппонента. И снова, на первый взгляд, патовая ситуация. У моих противников численный перевес, которым они не могут воспользоваться, вовсю сталкиваю их друг с другом, использую их самих для защиты себя от их дальнобойных товарищей, не позволяю взять меня в клещи. И если даже им и удается насесть на меня вместе, то максимум вдвоем, и всегда лишь с одного фронта. Почему же тогда патовая, спросите вы? Дело в том, что уже дважды нарвавшись на мою резкую контратаку, которая собственно двоих и выбила, мои оппоненты стали воспринимать меня всерьез. И как бы крут я ни был, Но они, матерые бойцы дома, каждый с многосотлетним стажем, который превосходит мой даже с учетом прошлой жизни. Меня спасает только транс и некоторые не слишком заметные трюки, вроде неудачных вывихов у противников при их резких движениях, и случайные спотыкания те возможности еще из самой первой своей жизни, которые я могу использовать в скоротечном бою. В остальном же они романтия спешки не любят. К тому же показывать мне что-то сверх того просто нельзя. Да и интересно, в конце-то концов, чего я стою как боец. Кувырок, воспользоваться своим чуть меньшим ростом, и двинуть объятым пламенем кулаком в челюсть. Не зря я брал уроки у единственной двойной ладьи матери. Да и стоящий сейчас рядом с отцом, его конь также натерпелся от меня, пока я упрямо доставал его с обучением и просьбами хоть кое-как соединить воедино мою магорыцарскую школу с умениями, полученными от демонов дома уже в этой жизни. Думаю, бывалый мечник догадался, что со мной не все так просто, однако я об этом знать не могу, не умею мысли читать, а сам он докладывать отцу не стал, на что и был расчет. В последние полгода, еще со встречи с Аджукой, я подналег на физическое развитие, оно мне понадобится, учитывая то, что скоро предстоит сделать. Это не значит, что до этого я отлынивал, вовсе нет. Просто я таки решил, что бдительность семьи, наконец, достаточно ослабла, они достаточно привыкли к моим нестандартным закидонам, и что настало время обозначить по-настоящему активный прогресс. Дальше терять время, попросту криминально. Тем временем, пнуть чей-то слетевший элемент доспеха под ноги одному из демонов, и запустить в другого магическую молнию, пока от меня на секунду отстали. Первый неуклюже и очень неудачно заскользил металлом под ногой по отполированному камню, а второй сразу же условно выбыл. Отлично, все идет по плану. Ну да, в отличие от занятий магией, по отношению к изучению которой мне никогда и никак не препятствовали, физподготовка встречала отпор буквально у всех, включая даже просто неравнодушных посторонних наблюдателей. Однако остановить меня не могло ничто, включая отцовский запрет. Просто однажды я, примерно после того, как обрел способность к мгновенной регенерации, пришел для тренировки не в свое любимое уединенное место, а в тренажерный зал для бойцов дома, и под недоумевающими взглядами начал вполне грамотно делать разминку и растяжку. Когда меня захотели выпроводить под благовидным предлогом, я закрылся барьером, который могли бы пробить, лишь повредив и мне. Спустя некоторое время понабежали слуги, подошел один из командиров бойцов и начал меня увещевать о том, что, мол, я могу навредить себе неправильными тренировками. В ответ я, все так же не снимая барьера, подошел к одному из тренажеров, вставил руку в ножничного типа залом крепления из труб, и под бледнеющими лицами сердобольных нянек вывернул конечность в локте в обратную сторону. Под противный чавк раскурочиваемого сустава, я без ненужных оправданий или объяснений заявил в духе, мол, я Феникс, и мне не страшны никакие тренировочные травмы. Естественно, через секунду моя превратившаяся в пламя рука стала целой, однако выражение лиц присутствовавших демонов, я тогда сильно пожалел, что забыл записать нейрообраз. Разбирательств тогда в итоге было немало, меня таки привели под светлые очи отца, и я прямо сказал ему, что я так или иначе собираюсь стать сильнее, либо вопреки его словам, либо благодаря его поддержке. Естественно, он отправил меня с наказом прекратить заниматься ерундой. На следующий день все повторилось, и на следующий. На меня попытались властно надавить авторитетом прожитых лет, а спустя еще день и наказать, но, как толком накажешь такого странного ребенка, как я, запереть в комнате, так я придумаю, как заниматься в ней, или выберусь магией, лишить сладкого, я и так был к нему безразличен. Жалостливая просьба мамы не подвергать себя опасностям взрослой жизни в таком раннем возрасте, мне пришлось буквально переломить себя и свою сыновью любовь к этой заботливой женщине, но уже на следующий день я вновь занимался с ее точки зрения непотребством. Однако, как бы там ни было, меру я всегда знал и не занимался слишком долго или до надрыва, да и магия отнимала у меня гораздо больше времени. Демоны из числа дома, знающие в физподготовке толк, все же стали сначала за мной наблюдать, а затем и прямо тренировать, когда отец, наконец, слегка смягчился, оценив мое упорство в вообще-то полезном лично для меня деле. Но о тренировках по самозащите, не говоря уже об обучении боевым искусствам, речь не шла еще долгое время, Поэтому мне приходилось почти что буквально выпытывать знания и умения из боевиков из свиты отца и матери. Отдаю свистом и быстрым ручным знаком приказ последнему выделенному мне бойцу, и тот послушно кидается в самоубийственную атаку, пока я сдерживаю двоих. Молодой парень из моей команды успевает ткнуть двоих моих противников, прежде чем его сносит. Вот только пока его убивают, я успеваю расправиться еще с одним, в итоге оставшись с последним своим на сегодня противником один на один. Это была не первая моя жертва в данном спарринге. С самого его начала и далее, мне не раз пришлось пойти на количественно выгодный размен. В настоящем бою, если бы на кону действительно стояли жизни моих людей, я бы не стал так охотно прибегать к жертвенной тактике. Способности аниромонта почти всегда предполагают возможность реализации идеальных планов и подготовки множественных путей отступления заранее. Редко когда необходимо действительно стоять насмерть, обычно можно попытаться перегруппироваться, оставив за собой ловушки, точно зная, когда и как тебя будут преследовать враги. Однако взирающим на меня со зрительских мест демонам нужно показать именно мою готовность жертвовать рядовыми бойцами клана ради моего собственного выживания и нанесения большего урона противникам, чем было нанесено нам. В этом и заключается суть всего дурацкого испытания, на котором я скорее уж вынужден играть на публику, чем действительно сражаться. Энергетический бласт, захват лентой ведущей ноги моего оппонента – и аккуратный тычок копьем в его шею, пока он пытается выровняться в пространстве. Все, победа. Победил отец. Смахнуть волосы со лба под несмелые аплодисменты и одобрительные улыбки моих недавних оппонентов. Пришлось в прямом смысле попотеть. Лорд Феникс же в ответ будто целый лимон разжевал, после чего обронил одну единственную фразу. «Вижу, мне осталось лишь пожать плечами, готов к экзамену на высшего демона». И к выходам в мир людей, это не тебе решать, упрямо отмел мое справедливое замечание глава дома, мой лорд, тактично вступил в беседу конь отца своим негромким тоном, ваш младший сын действительно справился, и показал похвальную прагматичность и готовность жертвовать нами, слугами дома, ради своего выживания и продуманного тактического превосходства, я считаю, даже в случае покушения на него в мире людей, он не станет геройствовать. Половина его заслуг на арене связана с каким-то аномальным везением. Недовольно нахмурился отец. Так долго и однозначно в бою просто вести не может никому, мой лорд. Уверенно не согласился со своим королем, конь. Ваш сын просто расчетлив, находчив и ловок. И у него неожиданный, свежий подход к ведению локальных боевых действий, основывающийся на максимальном извлечении выгоды из любых удачных моментов. Все же на старте за молодого господина в этот раз было пятеро, включая его самого, против десятерых наших не самых слабых бойцов. Естественно, при таком раскладе от него может потребоваться использовать буквально все, даже малейшие мелочи. Хайрем задумчиво пожевал губу все еще выглядящий недовольным. Отец, ладно, под твою ответственность. Только выдели ему в этот раз нормальную, сработавшуюся вместе охрану, с толковым командиром, а не ту сборную солянку, что прикрывала его во время поездки в Аурос, в которую в том числе вошел подобранный в самую последнюю минуту персонал. Мир людей – это не преисподнее, всякое может случиться.